На втором году его службы мы, как уже было сказано, застаем его снова засевшим за историю, причем кроме кастолийской истории он занимался главным образом чтением больших и малых работ, написанных о бенедиктинском ордене отцом Иаковым. С господином Дюбуа и одним кейпергеймским филологом, всегда присутствовавшим на заседаниях администрации как секретарь, он еще мог говорить об этих своих интересах, и эти беседы всегда радовали и приятно освежали его. Но в повседневном его кругу такая возможность отсутствовала. А с истинным воплощением неприязни этого круга ко всяким занятиям истории он столкнулся в лице своего друга Фрица. Мы нашли, среди прочего, листок с заметками об одной такой беседе, где Тигуляриус со страстью доказывал, что для кастолийцев история — совершенно недостойный изучения предмет. Спору нет, можно остроумно и забавно, а на худой конец и с пафосом, толковать историю и ее философию. Это такая забава, как другие разновидности философии. Он ничего не имеет против того, чтобы кто-то этим тешился. Но сама материя, сам предмет этой забавы, история, есть нечто настолько гадкое, банальное и в то же время ужасное, мерзкое и в то же время скучное, что он не понимает, как можно к ней прикасаться. Ведь ее содержание — это человеческий эгоизм и вечно одинаковая, вечно переоценивающая себя и сама себя прославляющая борьба за власть, материальную, грубую, скотскую власть. Зато, следовательно, что в кастолийском мире понятие либо вообще не встречается, либо не имеет никакой ценности. Мировая история — это бесконечный, бездарный и нудный отчет о насилии, чинимом сильными над слабыми, и связывать настоящую, подлинную историю, вневременную историю духа, с этой старой, как мир, дурацкой грызней честолюбцев за власть и карьеристов за место под солнцем, а тем более пытаться объяснить первое через второе, это уже измена духу, напоминающая ему, Тигуляриусу, одну популярную секту XIX или XX века, о которой ему как-то рассказывали, всерьез верившую, будто жертвы древних народов богам, а также сами эти боги, их храмы и мифы были, как и все другие прекрасные вещи, следствиями поддающегося точному исчислению дефицита или, напротив, избытка пищи и труда, результатами разрыва между заработной платой и ценой хлеба, а искусство и религии — ложными фасадами, так называемыми идеологиями, прикрывавшими занятые голодом и жертвой человечества. Кнехт, которого этот разговор забавлял, спросил невзначай, не связано ли все же как-то и история духа, культуры, искусств с остальной историей. «Нет», — ожесточенно воскликнул его друг, — «именно это он отрицает. Мировая история — это гонка во времени, бег в запуски ради наживы, власти, сокровищ. Тут весь вопрос в том, у кого хватит силы, везения или подлости не упустить нужный момент. А свершение в области духа, культуры, искусства — это нечто прямо противоположное. Это каждый раз бегство из плена времени. Выход человека из ничтожества своих инстинктов и своей косности в совсем другую плоскость. В сферу вневременную, освобожденную от времени, божественную, совершенно неисторическую и антиисторическую.